Из дневника Амелии Эконит. Холмы. Май 1800 какого-то года. Легко сказать, просто заменить сеть. Дирижабль, неживой, бессловесный, душой не обладающий. С ним можно делать все. Он сопротивляться не будет. Что-то мне подсказывает, что Габриэль, в отличие от своих изобретений, не поддается простому ремонту. Если бы с людьми было так же просто, как с карманными часами или парафонами. Если бы можно было разобрать на части, все поправить и собрать обратно, но уже без боли, тяжких мыслей, выборов и всего иного, что делает жизнь порой неподъемной для хрупких человеческих плеч. И нечеловеческих тоже. Пусть Габриэль и Фаэ, но я отчетливо вижу здесь, как он от них отличается. Прежде я не задумывалась, как он так всю жизнь живет на границе. Слишком Фаэ для смертных, слишком человек для Фаэ. Уверена, реши он остаться в холмах, и здесь бы быстро нашел для себя занятие, но не покой. Такова деятельная натура, всегда гонима вперед желанием недостижимого, вечно отчаянно жаждущая передышки и никогда ее не получающая. Если бы я могла оказаться для него холодным озером, местом отдыха, минутой забвения, я бы все за это отдала, не задумываясь. Глава 20. Договор. Утром следующего дня мистер Мирт и мисс Амелия обнаружили, что для них приготовили чистую одежду. «Как кстати такая забота!» — воскликнула мисс Амелия, держа на вытянутых руках длинное бархатное платье и рассматривая вышивку. «Мой костюм весь в машинном масле. Я не смогла бы его сегодня надеть. Кажется, его забрали почистить. Надо не забыть потом поблагодарить каждого из Фаэ, кто делает наше пребывание здесь настолько спокойным, что не нужно беспокоиться о таких насущных делах, как поиск прачечной». Габриэль же с сомнением рассматривал темные бархатные штаны. В отличие от средневекового кроя платья для мисс Амелии, ему принесли почти точную копию костюма, в котором щеголял Джеймс. Тот же странный силуэт, в котором современность смешалась с традицией. Сюртук с длинными полами, бархатный жилет, узкие штаны и высокие мягкие сапоги на шнуровке. Все сидело на мистере Мирте, как вторая кожа, и видно, что сшито было по его меркам, с умением и мастерством. «Выглядите, как настоящий Фаэ», — поддразнила его мисс Амелия. Мистер Мирт бросил взгляд в зеркало, хмыкнул и завязал волосы в подобающий джентльмену хвост. Мисс Амелия тем временем справилась со шнуровкой по бокам платья и теперь осматривала себя со всех сторон. Волосы она пока не заплетала, и ей казалось, что можно пренебречь приличиями и оставить каштановую волну свободно разливаться по плечам. Если даже королева Идберга так ходит, она может себе позволить. Ведь говорят же, в Роме веди себя по-ромски. «Кажется, меня вполне мог бы нарисовать Милли или Уотерхаус, как вам кажется?» — спросила она, не отводя взгляда от своего отражения. «Как вы только запоминаете всех этих бесконечных художников!» — рассмеялся мистер Мирт. «По мне, все они одинаковые и пишут одинаковых женщин, а вы — уникально. И куда более напоминаете старые рыцарские портреты, на которых изображали королеву Гвендолин». «Такой комплимент сложно не принять», — улыбнулась мисс Амелия. «И в этом платье так удобно. Напомните, почему мы перестали такое носить?» «Потому что ужасный патриархальный мир решил возвести страдания женщин в абсолют», — хмыкнул мистер Мирт, уже успевший поднатореть в риторике суфражисток. некоторые из которых были особенно радикальны. «А вы не в обиде, что вам принесли платье, а не мужской костюм?» «Ну что вы?» – пожала плечами мисс Амелия. «Я ведь женщина, и быть мужчиной не хотела бы. Мне не нравятся тугие корсеты и непрактичные ткани. То, что делает из женщины объект и усладу для глаз мужчин. А такое платье позволяет быть собой. И поверьте, копаться в моторе в нем будет куда удобнее, чем в том ужасном розовом». «Зеленый вам очень к лицу», — невпопад сказал мистер Мирт, поймав ее взгляд. Их губы едва ощутимо соприкоснулись, но они тут же отпрянули друг от друга и, смущенно отводя глаза, ухватились за что попало. Мисс Эконит взяла расческу и принялась укладывать волосы, а Габриэль аккуратно пристраивал часы Джеймса в нагрудный карман. «Надо бы вернуть их», — пронеслось у него в голове. «Я пойду в ангар. Мистер Кехт покажет, что и как надо подкрутить в моторе, чтобы вы уже могли собрать двигатель», — торопливо сказала мисс Амелия. «Вы ко мне присоединитесь?» «Позже. Сначала мне надо переговорить с королем Альберихом». «Надеюсь, только переговорить?» «Амелия», — мистер Мирт вздохнул, — «я отправлюсь за яблоком один. Но это не значит, что я исчезну, никого не предупредив. Это было бы как минимум невежливо». «Ваши друзья вообще-то предпочитают видеть вас живым», — напомнила мисс Амелия. Мистер Мирт вздохнул. «Долг велит мне не только найти яблоню, но и вернуться обратно. А значит, со мной ничего не случится». «Я только надеюсь, что вы знаете, что делаете». Мисс Амелия коснулась рукой его щеки и быстро покинула спальню. Король Альберих ждал мистера Мирта, прогуливаясь в цветущем саду. Сначала Габриэль принял кусты за розы, но, подойдя ближе, понял, что то был целый сад шиповника. «Я знаю, что у тебя ко мне за дело, мальчик мой», — начал король без всякого вступления. «Однако ты осознаешь, что все имеет свою цену. Ты должен будешь оказать мне ответную услугу, когда я открою тебе путь к дорогам короля». «Дорогам короля?» — удивился мистер Мирт. «Я думал, так называются тоннели, проложенные под парламентом и Вороньим замком, где блюбелы встречались с Фае». Король Альберих усмехнулся. Его отстраненный золотой взгляд смотрел куда-то поверх головы мистера Мирта. «Неужели ты настолько наивен, что думаешь, будто Фае передвигаются по своим землям по рукотворным тропам? Мы были здесь задолго до появления сынов человека и будем здесь после того, как кости последнего из вас истлеют». «Значит, это какие-то другие дороги?» «То, где ходил ты, лишь отражение истинных троп. Я открою тебе путь к ним, но ты дашь обещание, что окажешь мне услугу, где и когда бы я у тебя ее не попросил. Я или кто-то иной от моего лица». «Я знаю, что это опасная сделка», — ответил мистер Мирт. «Но также я знаю, что Фаи не лгут. Вы просите меня пообещать лишь то, что говорите, верно? Без подтекста, без мелкого шрифта в договоре». «Юристы совсем испортили человечество», — вздохнув, покачал головой король Альберих. «Вот это я и называю стать слишком смертным. У тебя есть слово короля. Тебе его мало?» Габриэль стушевался. «Конечно, этого достаточно. Моего слова в ответ хватит?» «Безусловно. Я открою путь к дорогам короля на закате. Будь готов. Я не обещаю, что Дева Озера сжалится над тобой и выполнит твою просьбу. Я лишь покажу тебе и твоим друзьям путь к сердцу Абаллаха». Но я пойду туда один. Правда? Король усмехнулся. Я посмотрел на твоих друзей и сильно сомневаюсь, что они разрешат тебе рисковать в одиночку. Скорее не захотят, чтобы все развлечение досталось тебе одному, раздался голос за их спинами. Джеймс! Возмутился Габриэль. Джеймс стоял, сложив руки на груди, и во всей его позе читалась решительность. Я был уверен, между прочим, что это все вздор и легенды. И трон Мадара, и яблоки, и владычица Ниниан. Вы же так говорите, как будто все взаправду. Мне интересно. Я хочу посмотреть. Скажи честно, нахмурился мистер Мирт. Ты хочешь яблоко себе? Зачем? О, зачем же так плохо обо мне думать? Всплеснул руками Джеймс. Чтобы я, да обобрал твоего драгоценного Чейсона Уолша? Даже думать не смею. Ползи к нему, как верный пес. Неси исцеление. Мистер Мирт дернулся, как от пощечины, но сдержался. Тогда что тебе нужно? Губы Джеймса раздвинулись в ядовитой усмешке. Трон Мадара. Я Блюбелл, его наследник. Кто, если не я, сможет им завладеть? Мальчишки, послышался тяжелый вздох короля Альбериха. Вы еще так юны, и в вас обоих играет слишком горячая кровь. Даже несмотря на то, что вы оба часть холмов по праву рождения, вы все еще слишком люди. Король былого и грядущего не захватчик. Если ты так хорошо помнишь легенды, должен был знать о том, что Мадар принес в жертву собственную жизнь, и лишь абаллахское яблоко, которое вручила ему Гвендолин, добыв то у владычицы Мелизандры, спасло его. Стать королем не значит завоевать, схватить, раздавить, уничтожить. Истинная власть не в том, чтобы забрать все себе. Она в том, чтобы отдать все, что имеешь, и даже немного сверх того. Джеймс молчал. Его синие глаза смотрели упрямо и с вызовом. Габриэль вздохнул. Знаю твое упрямство, брат. Ты все равно пойдешь за мной следом. Будет лучше, если я буду представлять, где ты. А ты наивен, если считаешь, что то, что я наведу, оставляет тебя в безопасности. Вот поэтому вдвоем вы никуда не идете, покачал головой король Альберих. С каждым из вас должен отправиться кто-то со спокойным нравом и добрым сердцем. Кто-то, кому вы можете доверять даже в те темные часы, когда перестаете доверять самим себе. Мистер Мирт не медлил ни минуты. Амелия, она будет рада узнать, что я не передумал. Джеймс тоже не раздумывал долго. Это Эльстан. Габриэль бросил на него удивленный взгляд. Неужели Джеймс и Этельстан были настолько близки, что Джеймс доверял ему? Впрочем, короля Альбериха такой расклад, кажется, вполне устроил. «На закате. Будьте готовы», — сказал он. Разговор был окончен. Король Альберих покинул шиповниковый сад, оставляя Габриэля и Джеймса наедине. «Что ты затеял на самом деле?» — тихо спросил мистер Мирт. «Почему мне никто не верит, когда я говорю правду?» — пожал плечами Джеймс. «Я хочу вернуть свою корону. Если я не могу сделать этого в мире смертных, почему бы не пойти дальше и не занять место, которое вполне мое по праву?» «Альберих прав. Трон короля былого и грядущего заберет у тебя больше, чем даст». «Он сделает меня королем Британии», — жестко ответил Джеймс. «Мне все равно, что придется за это отдать. У меня и так почти ничего не осталось. Пусть послужит делу». Он резко развернулся, намереваясь уходить. Черные волосы едва не хлестнули мистера Мирта по лицу. Габриэль, повинуясь порыву, шагнул вперед и схватил его за запястье, удерживая. Джеймс обернулся. «Что?» — рыкнул он. «Прости», — коротко выдавил Габриэль и шагнул ближе. «Я не знаю, что ты чувствовал все эти годы. Я не беспокоился о тебе все эти годы, потому что знал, что ты под присмотром, и думал, что все хорошо. Ты выжил, Британия стоит. По правде сказать, я вообще мало о чем думал. Люди не интересовали меня, от семьи ничего не осталось. Все, что я делал, изобретал. И изобретал, и изобретал, словно механизмами можно забить пустоту. Я не думал о тебе. Я не знал, каково тебе. Прости». «Ты бросил меня», — одними губами произнес Джеймс. «Плевать на Андерса. С ним все было понятно. Еще когда он повелся на эту Мерн и позволил ей все разрушить. От него я ничего не ждал. Но ты... Ты был моим единственным другом. Я писал тебе. Почему ты никогда не отвечал?» «Я не получил ни единого твоего письма», — широко раскрыв глаза, ответил мистер Мирт. «Ни разу за все это время. Ни весточки». Джеймс нахмурился. «Проклятый парламент! Наверняка они перехватывали письма из Хань. Или с ханьской стороны кому-то это было на руку, но точно не Цзиянью. Мне было бы проще думать, что ты вычеркнул меня из жизни». Он резко вырвал руку. «Не строй из себя жертву теперь. Ты сделал свой выбор. Что за разговоры о долге? Ты Фае. Ты мог встать и уйти в холмы. Кто бы тебя держал? Это ты выбрал строить на крови моей семьи рельсы в свое прекрасное будущее. А знаменитый Габриэль Мирт, символ прогресса, любимец Лунденбурга. Все говорят о тебе, но кто вспомнит обо мне? Кто придет за мной?» Джеймс почти кричал. Габриэль схватил его за плечи и встряхнул. «Я пришел», — выдохнул он, прижимаясь лбом ко лбу. «Проклятье! Хочешь трон? Найдем тебе этот несчастный трон, если тебе станет легче. Только прекрати разрушать все на своем пути, особенно самого себя». «Я не разрушаю себя», — упрямо ответил Джеймс. «Именно этим ты и занимаешься. Прекрати. Оно этого не стоит». «О, поучи меня жить, мистер, мной гордится Британия». Однако яда в голосе Джеймса было меньше, чем обычно. «Ты нашел себе место в этом новом мире, а для меня его нет. Я рос как будущий король. Я не вижу мира без монархии, без себя во главе. Я не смог бы прийти, сесть в парламентское кресло и... Чем вообще парламент занимается? Это не для меня, брат». «А если просто жить?» — тихо спросил мистер Мирт. «Небольшой дом, сад, жена, дети». Джеймс шагнул назад и рассмеялся, запрокинув голову. «О, эта спокойная жизнь никогда меня не манила. Скорее, я отправлюсь путешествовать и где-нибудь обязательно сверну себе шею. Никогда не планировал дожить до старости». «Как-то это расходится со словами, что ты хотел править Британией». «А разве я хоть слово сказал о том, что был бы хорошим королем?» — хмыкнул Джеймс и вдруг посерьезнел. «Трон Мадара может быть моим единственным шансом найти себя. Если ты можешь вечно болтаться где-то посередине, являясь неизвестно чем, строить из себя не то мост, не то шов между мирами смертных и Фая, то я так не могу. Я другой Габриэль. Я хочу найти свое место. Мистер Мирт кивнул. Они разошлись в молчании, каждый погруженный в свои мысли, объятые тревогой перед неизвестным, в которое оба готовились шагнуть.